Не выходя за пределы достоверной информации, можно сказать только, что факт принятия госпожи де Зармуаз за орлеанскую деву уже сам по себе экстраординарен. Это единственный момент, достойный исследования, но он носит характер скорее психологический, чем исторический. Со времени освобождения города прошло 10 лет, и множество людей, видевших настоящую Жанну, было еще живо. Каким образом массовое легковерие, чему, впрочем, и раньше были примеры, позволило самозванке заставить ее признать? Вот достойный сюжет для исследования психологов. Пусть это замечание не покажется признанием поражения и стремлением уклониться от дискуссии. Мошенничество в данном случае разоблачается неоспоримыми документами, и не остается ничего другого, как обратиться к психологам за объяснением этих фактов. На самом деле госпожа де Зармуаз, будучи вынуждена покинуть Орлеан с некоторой поспешностью, в начале августа, не окончив даже предложенный ей обед, скитается некоторое время. Она появляется в Туре, оттуда посылает королю письмо с гонцом, чьи дорожные расходы оплачивает муниципалитет. Ответа она не получает, исчезает на несколько месяцев и снова появляется в Париже, где пытается повторить маневры, так хорошо ей удавшиеся в Орлеане. В газете «Журнал де Буржуа де Пари» в августе 1440 года было напечатано известие. Недавно прибыла мнимая дева, которую в Орлеане принимали с большим почетом. Последние слова не оставляют сомнения в том, что речь идет о госпоже де Зармуаз. Поскольку парижская публика начала волноваться, университет и парламент решили арестовать де Зармуаз и предать суду, где она была довольно сурово допрошена, в присутствии публики на мраморном камне. Результат был ошеломляющим. Авантюристка признала свой обман, свой брак и рождение двоих детей. Разоблаченная и, следовательно, уже не опасная, она была изгнана из Парижа. О последующих ее приключениях известно очень немного. Не исключено, что она была той самой фальшивой Жанной д'Арк, которой удалось все же добиться аудиенции у Карла VII и которой пришлось признать свой обман. Один эрудит, господин Лесуа де ля Марш, нашел в конце концов драгоценный документ, который, по всей видимости, завершает эту историю. В 1457 году король Рене подписал прошение о помиловании авантюристки, арестованной в Сомюре за разное мошенничество. Она была в это время вдовой Робера де Зармуаза и вторично замужем за неким Жаном Дуйе из города Анже. В этом документе говорится, что она долгое время называла себя Жанной-девственницей, обманывая или заставляя обманывать многих других людей, которые в свое время видели настоящую Жанну, освобождавшую осажденный Орлеан от врагов короля. Мы не имеем права игнорировать этот текст. Такова эта история, которая известна уже с очень давних времен. Сюжет этот исчерпан, и нет смысла его пересматривать, разве что для того, чтобы нарисовать картину мистификации.